Голос Кореи. Глупый попугай Чунгаде. Статья обозревателя газеты Нодон Синмун от 4 июля. Недавно министр по делам объединения Южной Кореи Хон Ён Пё выступил с отчетным докладом министерства на заседании парламентского комитета по делам дипломатии и объединения. Он сказал, что межкорейский диалог даст Северной Корее только время и обоснование. Если в данной ситуации Южная Корея выступит за диалог, то это означает, что она поддается давлению Северной Кореи. Сначала надо применить санкции, чтобы добиться изменения Северной Кореи, а потом провести значительный диалог. Такова наша позиция, заявил южнокорейский министр. В настоящее время южнокорейский президент испытывает предельное беспокойство. Ее привело в такое состояние именно ослепительное развитие нашей республики, которое происходит несмотря на беспрецедентные злейшие антисеверокорейские санкции. Пак Ын Хе лезет из кожи вон, чтобы спасти антисеверокорейскую политику и санкции от полного краха и упадка. В этом задает тон именно Хон Ён Пё. В тот день, когда он выступил с докладом в парламенте, парламентарии от оппозиции сильно раскритиковали Министерство по делам объединения, называя его Министерством антисеверокорейских санкций и давления. Министерство по делам объединения напоминает магазин, работа которого приостановлена сразу после открытия, сказали южнокорейские парламентарии. Это не случайно, пишет обозреватель газеты Нодон Синмун.